Дикарь, что с него взять? Только недавно в нашу цивилизацию попал и еще не скоро уму-разуму научится. Несмотря на такие извиняющиеся речи, разросшаяся группа за огромным столом выглядела угрюмой и озлобленной. Оба прибывших колдуна прекрасно видели немалую мощь своего коллеги, ведь Бадуш специально снял полное прикрытие своей магической силы. Конечно, завяжись потасовка, от огромного портового трактира могли бы лишь головешки остаться, но существовала и масса других вариантов. Видимо, Эльмитолана из сопровождения каравана как раз эти варианты и просчитывали. Поэтому, чтобы снять возникшее напряжение, Бадуш со всей щедростью и великодушием крикнул в сторону ближайшей стойки бара. Каждому, кто за этим столом, пятилетнего гримвина по полному кубку. Оттуда сразу же поспешило два разносчика с большими бутылями, и атмосфера за всеми столами ощутимо разрядилась. Никому ведь не хотелось оказаться в гуще сражения между озлобленными магами. Лишь только надпили первый кубок, как Бадуш тут же заказал по второму кругу. Жадноватым охранникам пришлось давиться и спешно допивать весьма внушительную первую дозу. И в результате дармовой алкоголь очень быстро вызвал у них благодушное настроение, в том числе и у расшалившихся было эльмитоланов. По крайней мере, в сей момент, ибо что будет, когда они переберут веселящего зелья, лучше было не представлять. Предвидящий дальнейшие осложнения Бадуш не стал искушать судьбу и вовремя, а главное, незаметно для окружающих ретировался в гостиницу, где и погрузился в чуткий сон в предоставленной для них с вечера комнате. Предварительно прощупав отвернувшегося к стене Кремона, который спал, накрывшись чуть ли не с головой, вот только опытный разведчик совершенно не обратил внимания на меньшую кровать, где под тремя одеялами спал присытившийся Родерик, а если бы и обратил, то был бы весьма удивлен. Мальчишки там не было, но еще бы больше он удивился, если бы выяснил, что Кремон в данный момент был весьма далеко от этой комнаты. Где-то под утро Бадуш резко проснулся от раздавшегося в собственном желудке бурчания, да и неприятные ощущения в виде колик добавились, словно кишки сами по себе перекручивались. Ох, вот припекло. Кажется, на местной кухне не все в порядке. С этими мыслями резидент вскочил с кровати и, стараясь не шуметь, понесся почти раздетый в самый конец длинного коридора. В туалете он находился не так долго, но этого было достаточно, чтобы в их комнату проскочила туманная и неразборчивая тень. Возвращался Бадуш в номер не спеша, степенно осматриваясь, как и подобает уважающему себя купцу. Да и радовало его, что расстройство желудка фактически прошло, не потребовалось кардинального вмешательства. Осмотрел своих соседей и замер. Кремон не спал. Просто лежал полуодетый на кровати, подложив руки под голову, и рассматривал вошедшего. Вот только дыхание у него было слишком интенсивным, словно он уже давно проснулся и решил сделать зарядку. «Чего не спишь? Да перепугал ты меня своим бегством», — улыбнулся невменяемый. «Что, о назначенном свидании вспомнил? Ага, а ты решил за мной проследить? Само собой, вдруг помощь надо или просто на стреме постоять?» Бадуш уселся на свою кровать и взглянул на спящего мальчонку. Теперь тот был накрыт лишь одним одеялом. «Зачем у мальца одеяло забрал?» — спросил он, усиленно пытаясь уловить ускользающую мысль о чем-то важном. «Пусть постепенно просыпается. Нам же лучше будет. Ведь мы можем прямо сейчас отправиться к своей барке и начать плавание. Вполне. Хоть у нас и завтрак оплачен, и никто нам не помешает». Хаем, резидент прислушался к тишине за узенькими оконцами. Ночные разборки уже окончились. Сейчас как раз ремесленники, грузчики и купцы начинают движение. Вот и прекрасно. Тогда уходим, запросто. Тут же поспешно собрались, подхватили мальчика на руки и покинули огромное помещение гостиницы. К тому же, действительно, они оказались далеко не первыми на освещенной двумя лунами территории порта. То там, то здесь виднелись озабоченные и спешащие люди. Начинался новый рабочий день Красногора. Лишь только они отплыли от пирса и стали выгребать на фарватерасе, как остающиеся сзади порта светили отблески сильного пожара. Отдавшись во власть течения, колдуны с нездоровой заинтересованностью наблюдали за столбами пламени. «Вот это пожар!» — покачал резидент головой. «И, как мне кажется, горит в районе постоялого двора, того самого». Словно в подтверждение его догадок, над речной гладью разнесся ужасающий визг смертельно раненого животного. «Калаб!» — тут же сообразил Бадуш и даже вздрогнул от изумления. «Неужели эта тварь поджаривается, а куда он денется?» — хохотнул в ответ невменяемый. «Летать ведь не умеет, и если там все мушки загорелись, ха, то караванщикам никто не позавидует. и с самым непринужденным видом уселся на кормовую банку к рулю, добавляя: «Ветерок вроде попутный, может, парус поставим?» И столько торжества и удовлетворенности было в голосе парня, что Бадуш так и замер стоя, придерживаясь одной рукой за мачту, лишь переводил иногда взгляд то на вздымающиеся в удаляющемся порту языки пламени, то на своего молодого коллегу. Лишь когда Красногор окончательно скрылся за излученной реки, быстро поставил парус, а затем уселся на среднюю банку, положив при этом руку на голову спящего мальчика, то ли поглаживая ребенка, то ли проверяя глубину его сна, заодно ставя вокруг них полог неслышимости. И лишь затем, с ощутимым восхищением в голосе, спросил: «Опытом поделишься?» «Конечно», — с готовностью согласился парень. «Только каким именно?» «Для начала, как тебе удалось бесшумно выбраться из номера?» «Усыпил меня?» «Нет, и пробовать бы не стал. Просто ушел еще до твоего возвращения из трактира. А кто лежал на твоей кровати?» «Родерик, я лишь нацепил на него свою сущность». Бадуш лишь крякнул от досады, вспомнив, что по кровати мальчика он просто скользнул взглядом, и проворчал: «Да, старею. Ну а пожар как устроил? Обычными зажигательными шариками, только невидимыми. Есть такой уникум, который их умеет закрывать особым сгустком плотного тумана. Вернее, таких уникумов теперь два. Больше ни у кого не получается. Он же научил меня продлевать срок консервации шарика до 3 часов. Когда мы садились в лодку, я и послал приказ импульса воспламенения. Но как ты шарики в мушки умудрился затолкать? Там ведь каждый тюк в двойной слой асбеста обернут. На грубых швах полно мелких отверстий. И в каждый тюк я успел натолкать по 10 сюрпризов. Впечатляет. Теперь понятно, почему все загорелось одновременно. Но Кремон благосклонно и картинно кивнул. «Конечно, делать невидимыми шарики я постараюсь и тебя научить». «Да я не об этом», — фыркнул возмущенно Бадуш. «Ты лучше скажи, почему меня не взял? Хотя бы предупредил, а ты бы согласился, по крайней мере, сразу». «Вот именно, а времени было очень мало, и так еле успел. Да и вдвоем только бы привлекли нежелательное внимание к себе, а сам я и следов никаких не оставил». Резидент одобрительно крутанул головой, кроме пепелища. Затем тяжело вздохнул и признался: «Рад, что у тебя так все здорово получилось. Давно эту мерзость приструнить мечтал, но силенок и умения не хватало, а уж какое отребье они вокруг себя собрали, туда им и дорога, наука другим будет. Теперь бы еще их подельников проучить таким же образом». «Каких подельников? Вроде один караван был, если бы. Пока один к Альтурским горам спешит, второй в строне товар с кораблей принимает и тоже в путь отправляется, так и стараются на перегонки. Вот как, значит, скоро они мимо столицы проходить будут?» Бадуш приоткрыл рот после вопроса, но соображал он отменно, потому как тут же довольно улыбнулся. О, если бы еще и этих ловкачей ожидала такая же горячая встреча. Кремон многозначительно добавил: «Да и кое-кому на востоке будет больше причин дома сидеть и не летать по соседним государствам». Некоторое время плыли молча, и молодой колдун с гордостью подумал, что час назад он отомстил своим кровным врагам. Пусть косвенно, но так отомстил, что драконы потеряют значительную часть своей боевой мощи. А если удастся еще и второй караван уничтожить, это будет посущественней, чем борьба с воздушными пиратами на границе. Все-таки хорошо быть Эльмитоланом и восстанавливать справедливость. Да и дяде Кралси особое спасибо за своевременное направление на путь истины. Когда рассвело окончательно, Бадуш категорически настоял на том, чтобы Кремон выспался и быстрее восстановил потраченную за ночь магическую силу. Услышав их разговор, окончательно проснулся и Родерик, и тут же с восторгом предложил побыть вперед смотрящим. Резидент его привязал к передней скамье за ногу крепкой веревкой, поясняя при этом: «Места здесь неспокойные, дорогу на правом берегу охраняют конные военизированные разъезды, но гарантии безопасности это не дает. По левому берегу 1000 мелких заводей, и оттуда порой выскакивает местная пародия на пиратов. Сброд и отребье, но на одиночные суденышки вроде нашего любит нападать». Уже удобно разлегшийся Кремон приподнял голову над бортом и осмотрел заросший буйной растительностью левый берег. А если их огоньком, почти всегда хватает простой демонстрации силы. Сразу гребут обратно так, что весла ломают, потому как все они обычные разбойники. А вот случаев с участием эльмитоланов я не припоминаю. Так что спи спокойно. Значит, не будешь прикрывать свою магическую сущность? Да нет, прикрою. Не тяжкий труд. А ты, Родерик, завтракать будешь? Мальчик постарался выглядеть солидно, хоть глаза у него так и заблестели, а язык быстро облизнул в раз увлажнившиеся губы. «Если честно, то я не сильно голоден». «Ага, значит, не сильно», — Бадуш в деланном раздумье наморщил лоб. «Ну что ж, тогда дадим тебе маленький бутерброд». Глаза у Родерика сразу потухли, а уголки губ опустились вниз от разочарования. Надо же было так переусердствовать в скромности. Но когда он увидел передаваемый ему завтрак, то даже обрадовался, что ему так мало досталось. Полбуханки хлеба, чуть ли не килограмм полукопченых сосисок, луковица, два помидора и два огурца. Под хруст этих огурцов Кремон и заснул, а проснулся лишь от того, что светило, вставшее у самого зенита, так припекло, что рубашка промокла насквозь от пота. Пришлось тут же раздеваться и ополаскиваться речной водой. За этим занятием его и застал встревоженный голос Бадуша. «Кажется, мы кого-то сильно заинтересовали». Чуть ниже по течению из зарослей левого берега стремительно вынеслась изящная шхуна, по всей длине видимого борта которой чередовались резвящиеся русалки и дракончики. Парус у нее не был поставлен, но 12 длинных весел давали ей любое нужное ускорение, а намерения экипажа просматривались совершенно явно. Шхуна шла наперерез. «Быстренько просмотри, что у них в трюме», — скомандовал резидент, одновременно поворачивая их суденышко вправо. Таким образом, они сразу же сошли со стремнины и резко сбросили скорость, тогда как шхуне, наоборот, еще придется преодолевать течение в самом центре реки. Это, конечно, задержит встречу минуты на три, не больше, но и этого достаточно, чтобы прощупать соперника и окончательно выяснить его намерения. Кремон, так и не одевшись, откинулся на спину и сразу метнулся отделенным сознанием к пиратам. А с их стороны в тот же момент через рупор понеслись угрозы и немедленный приказ остановиться. Шхуна развернулась уже носом против течения, и шесть пар весел интенсивно вспенивали воду вдоль ее бортов. Да так слаженно и резво вспенивали, что Бадуш мысленно им поаплодировал. Выжидательно взглянув на впавшего в транс коллегу, он решил еще больше оттянуть момент непосредственного абордажа. Развязал веревку, поддерживающую парус, быстро опустил полотнище, а еще через минуту посадил их баркас на песчаную отмель. Как ни странно, на всем видимом пространстве не оказалось ни одной баржи, которую бы тащили вверх по течению. Далеко внизу удалялся большой корвет, оказавшийся явно не по зубам пиратам, да сзади несколько утлых лодчонок, которые они недавно обогнали, со всей поспешностью пытались пристать к правому берегу. А взаимовыручки речные путешественники, скорее всего, и не ведали. Да уж, это вам не Энорме. В баронстве радуги каждый сам за себя. Кремон вернулся в разгоряченное тело и сразу же стал поливать себя забортной водичкой, пересказывая увиденное. Солидная у них шхуна. Шесть арбалетчиков за бортами скрываются, да и у тех двух горлопанов, что на палубной надстройке кочевряжатся, арбалеты заряженные у ног лежат. Но самое главное, все гребцы на цепях и в ошейниках. И в каюте две девочки заперты. Скорее всего, тоже не по своей воле. «Речной мусор», — заскрежетал зубами Бадуш. «Так что постарайся их всех не жечь, не учи ученого. Щит я держу против болтов, так что пока не вмешивайся и следи за правым берегом. Вдруг у них и с этой стороны помощники затаились. Особенно вон та хауспича, сразу за дорогой, у меня вызывает подозрение». Шхуна тем временем подгребла на расстояние всего метров 30, и теперь противники могли переговаривать вполне свободно. Но стоящий на крыше палубной надстройки пират все равно использовал рупор. «Куда это вы от нас уходите? Или вы моих приказов не слышали, оглохли?» На что резидент отвечал сделанной нервозностью и некоторым испугом. «Чего вы от нас хотите? У нас ни товара, ни денег с собой нет». Пират тут же стал апеллировать к своему компаньону. «Нет, ты видел таких наглецов. Украли наш баркас, а теперь еще и невинными овечками прикидываются». Тот в ответ издевательски захохотал, подкидывая в руке длинный гарпун с тянущейся за ним веревкой, развеяв тем самым последние сомнения в своих намерениях. Путешественникам оставалось лишь одно – покорно принять свою смерть. Только ведь к плохим людям смерть подкрадывается с той же неумолимостью. «Не двигайся». Главному пирату не понравилось, что Кремон живо надел рубашку и привстал, сжимая в каждой руке по хосту. В тот же момент копье просвистело в воздухе и проломило борт баркаса. Видимо, пират пытался пришпилить Кремона, но тот увернулся чуть ли не с ленью. Да так и замер, равнодушно наблюдая, как пират поспешно выбирает веревку и пытается подтянуть шхуну. Зато старшему напарнику такая ловкость не понравилась. По его короткому взмаху руки из-за бортов приподнялось три арбалетчика, и три болта сорвались со своих направляющих. Понимая, что в следующий момент отражающий щит раскроет их магические сущности, Бадуштаранным ударом, дробящим кости, сбил с надстройки обоих пиратов, а затем двумя синими молниями парализовал и двух арбалетчиков. Третий, с перекошенным от ужаса лицом, успел присесть ниже борта. Весла в тот же момент замерли, но расстояние между плавсредствами продолжало сокращаться из-за инерции шхуны и усилий Кремона, который с бешеным напором тянул за гарпунную веревку. Полную тишину нарушил лишь крик отчаяния, суматошный топот по палубе до 4 всплеска за кормой шхуны, а потом под ее килем заскрипел песок речной отмели, и резидент тут же продолжил свои действия. С помощью левитации преодолел покрытое водой пространство, перемахнул через борт шхуны и, пройдя на корму, хладнокровно добил барахтающихся в воде арбалетчиков. Трупы их командиров тоже не оставил без пристального внимания, удостоверившись, что плавающие спинами кверху на мелководье тела уже больше никому не доставят неприятностей, и лишь затем повернулся. 12 пар глаз уставились на него со страхом, надеждой и безысходностью. «Что же вы позволяете себя в ошейниках держать? Можно подумать, нас об этом спрашивали». Тут же отозвался мощного телосложения Загребный. «Да и помощи ждать не от кого, все только о себе пекутся. Так нас поодиночке всех и приковывают. И бежать не пробовали? Еще как пробовали». Загребный чуть повернул спину, показывая уродливые рубцы от хлыста, и кивнул подбородком на своего товарища. У того были такие же узоры. Затем зло сплюнул и добавил: «Да еще и свои же товарищи предают. Это как же? В последний раз 4 гребца предателями оказались. Теперь тоже пиратствуют, выслужились. Ладно, всех освобождаем». И Бадуш принялся поочередно вскрывать замки цепей. Но второй Загребный не слишком-то этому обрадовался. «Свобода? А что с ней делать? Меня уже третий раз ловят и вновь приковывают. А можно мы с вами?» Оживился его товарищ. «Готовы на любую работу. Возьмите, не пожалеете. Или хотя бы доставьте к столице, если вам по пути. Там хоть немного больше законности». «Да», резидент надолго замолчал, продолжая освобождать гребцов. «Насколько я понял, тут у вас большая шайка пиратов орудует?» «Еще какая», ответил Загребный. «Там на острове, в болоте, целая флотилия собралась. И эльмитоланы среди них есть?» «Да нет, но и без них лютуют. А что же охрана дороги не реагирует на это? Так ведь им идут проценты от разбоя. Вот они на этом участке и не кажутся. Теперь понятно. А что за две девочки в каюте заперты?» Гребцы все разом помрачнели и нахмурились. А Загребный вообще заскрипел зубами. «Вчера эти сволочи рыбацкую деревеньку на притоке Роси сожгли, а девочек себе на потеху забрали. Всю ночь бедняжки диким криком кричали. Вон оно как». Бадуш с некоторым сожалением взглянул на мелководье, а один из гребцов высказал его мысль. «Легко эти гады отделались, но зато эти двое еще дышат». Кто-то указал на парализованных арбалетчиков. «Да эти сосунки еще и в подметке не годятся тем двум изуверам», высказался еще кто-то. Тем временем резиденту помог Кремон, и они вдвоем отошли на нос шхуны для короткого совета. Молодой колдун настаивал на том, чтобы немедленно избавиться от шхуны и продолжить путь, а то слишком подозрительными покажемся. «Как раз наоборот», — возразил опытный разведчик. «Мы вызовем большие подозрения, если бросим свою законную добычу. А что делать с гребцами? Желающих возьмем с собой, остальные пусть идут куда хотят. Не разболтают лишнего? Вряд ли. Обо мне и так знали. Ты простым остался. Да и чего людей не волить? Согласен. Но что с девочками делать будем? Ох, я даже заходить к ним боюсь», признался Бадуш. «Они столько натерпелись, как бы и меня не испугались». Кремон мотнул головой в сторону притихшего от событий Родерика. «Давай тогда мальца перед собой пошлем, дети ведь быстрее общий язык найдут». Резидент тяжело вздохнул, соглашаясь. Да уж, идея оказалась верной. Лишь только стали открывать каюту, как оттуда понесся муторный вой, прерываемый рыданиями. Родерик, которому дали несколько советов, как себя вести, смело стал на пороге и крикнул своим голоском: «Хватит уже реветь, вас освободили, а ваши мучители уже за бортом раков кормят». Вой и рыдания сразу же стихли, и мальчик, совсем по-взрослому вздохнув, вошел вовнутрь, а оба колдуна приступили к набору экипажа и снятию шхуны с мели. Продолжить плавание к столице Шиирнадару выразили желание 5 гребцов, во главе с Загребными. Зато остальных, перед тем как отпустить, обязали помочь освободить плавсредство из песчаного плена. Дружными усилиями шхуну подали назад, а затем и баркас легко подался за ней следом на буксире. Тут же приподняли наполовину носовой и средние паруса и устремились наверстывать потерянное время. Начавших подавать признаки жизни арбалетчиков тщательно обыскали и приковали к средней паре весел. По их поводу Бадуш лишь намекнул, что убивать такую мелочь не стоит, могут пригодиться для гораздо большего дела. Какого именно, он лишь шепнул на ухо своему коллеге. Но, судя по злорадной улыбке невменяемого, дело того стоило. Затем целый час оба колдуна проводили поочередное собеседование со всеми пятью новыми членами экипажа. Причем Бадуш это делал в палубной надстройке, не отходя от штурвала, а Кремон на носу шхуны, возле бухт с канатами, заодно тщательно осматривая фарватер реки и оба берега. Не то чтобы они хотели действительно взять бывших рабов на постоянную работу, но для предстоящего дела требовались люди, действительно желающие и могущие помочь. Да и то, что они натерпелись от речных пиратов, наверняка побуждало их к определенной мести. Новые члены экипажа оказались вполне бравыми и надежными ребятами, а только лишь уловив намек на большую и красивую месть своим бывшим обидчикам, все как один высказались, что готовы помогать безвозмездно. На что Бадуш лишь посмеивался и утверждал, что и хорошие дела должны оплачиваться как следует. Столичные хлопоты. Первая авральная работа для матросов была довольно проста. Спешно закрасить фривольные росписи на бортах захваченного трофея. Благо краска на судне имелась. И к вечеру шхуна, поблескивая свежевыкрашенными бортами, уже ошвартовалась в одном из столичных портов, возле самой далекой и неприметной пристани, где у резидента тоже оказались проверенные и надежные сторожа. К тому же и матросы остались на борту, неся поочередно вахту и охраняя пленных. Еще до прибытия в порт Родерик позвал молодого колдуна в каюту, и тот всеми известными ему способами залечил неприятные и болезненные повреждения на детских тельцах. Сиротки терпели, понимая, что им хотят только добра, но все время посматривали на присутствующего там же мальчика. Видимо, воистину родственные души подобрались. После швартовки оба колдуна, Родерик и девочки пересели в удобную маневренную гондолу и отправились к домашнему очагу. Мальчик за те несколько часов общения, что прошли во время плавания, довольно тесно сблизился с жертвами пиратского разбоя, проявив редкие для своего возраста способности утешителя, наставника и опекуна, вместе взятые, и в гондоле старался изо всех сил. Даже несмотря на то, что сиротки всего лишь неполный день назад потеряли всех своих родственников, время от времени на их избитые личики набегала мимолетная улыбка, а то и прорывалось неожиданное хихиканье. Дети есть дети, но и взрослые, слушая хвастливые рассказы о похождениях Родерика, не скрывали порой своего смеха. Неплох попутчик оказался, весьма неплох, такой нигде не пропадет, если его откормить хорошенько, как добавлял частенько Бадуш. К дому резидента добирались больше часа. Шаирнадар, столица баронства Радуги, славился своими неисчислимыми каналами, протоками, глубокими рвами и целыми площадями, залитыми речной водой. Как любили бахвалиться сами шаирнадарцы, их город располагался на миллионе островов, что во всем мире вызывало лишь снисходительную или презрительную улыбку. Но когда гость попадал сюда впервые и порой целый день блуждал в узких водных лабиринтах, то в сердцах восклицал: «В этом лишенном разуме Шаирнадаре не один, а 10 миллионов островов». На что шаирнадарцы с сарказмом отвечали: «Какой неграмотный попался, совсем считать не умеет. 10 миллионов у нас не островов, а мостов». И это было похоже на правду, потому как каждый остров считал для себя обязательным иметь не менее 10 мостов, ведущих на соседние островки суши. Иначе удача от жителей такого острова отвернется, они начнут болеть, стены начнут гнить и так далее и тому подобное. Дело порой доходило до абсурда. Из-за мизерности некоторых клочков суши мосты с них строили в 2, а то и в 3 этажа, или делили полотно моста на 2 части, независимые друг от друга. Причем щель делалась не меньше 20 сантиметров, что вело к многочисленным травмам горожан, поломке карет и телег и прочим связанным с этим несуразностям. Несмотря на такое обилие мостов, лучшим городским транспортом считалась гондола, и по скорости доставки, и по комфортности плавного, непыльного передвижения. Здесь вся опасность заключалась лишь в том, что с какого-нибудь моста может прямо на голову свалиться разгулявшийся горожанин. Но такое могло случиться лишь поздней ночью, в определенных местах, да лишь во время крупных празднеств. По ходу плавания Бадуш давал необходимые пояснения, и это единственный случай, когда нарушителя не штрафуют. Но за любой брошенный в воду предмет, мусор или просто обрывок бумаги, сразу налагается солидный штраф. Крайне не советую также мочиться с моста, за такие вещи разгневанные соседи могут забить пакостника палками. Невменяемый не преминул высказать свои сомнения. Уж не хочешь ли ты сказать, что местная канализация справляется со всеми возложенными на нее обязанностями? Еще как справляется. Присмотрись. Вода грязная? Нет, вполне чистая, как для речной. Плохой запах есть? Давно бы почувствовал. Вот видишь, а ты сомневаешься в канализации. Она здесь такая, что даже в Пладе могут позавидовать. А какой здесь совершенный водопровод. И все городские службы работают на удивление слаженно и организованно. Утром по каналам проплывают узкие баржи-мусоросборники. Они как раз проходили словно по туннелю между двух каменных стен с превосходной каменной кладкой. Над головой не виднелось ни единого мостика, зато в самих стенах, на уровне воды, располагались ворота, на которые и указал рукой резидент. А вот в такие можно проплыть на гондоле, а то и большой барке, и оказаться во внутреннем бассейне какого-нибудь престижного и дорогого дома. «Постой!» – воскликнул Кремон. «Но как же здесь ремонтируют кладку под водой? А вдруг фундамент осядет? Или его подмоет? Ведь кое-где заметно, пусть небольшое, но все-таки ощутимое течение. Вот для этого в Ширнадере и существует большой аврал. В разгар лета на 3 недели уровень воды опускают на 4 метра. Вода уходит из города полностью, и все силы бросаются на ремонт подводных этажей, фундаментов, канализации и водопровода. Ну и очищают занесенные илом участки. Как же им удается регулировать уровень воды на таком огромном пространстве? Существует предназначенный для этого отводной канал, проходящий вне города. Корабли при этом заходить в порт не могут, но и там это время используется для починки пирсов, доков и набережных. Вот уж не думал, что здесь народ так умеет строить, удивился Кремон, на что его коллега пробурчал. Строители они замечательные, и чистюли, каких поискать, но вот по утрам из каналов трупы целыми гроздями порой вылавливают, так что в остальном здесь жизнь как на вулкане, такое иногда творится. Притихший при рассказе Родерик гневно блеснул своими глазками. А почему народ сам не наведет порядок? Раз могут соблюдать чистоту, должны бороться и за справедливость. Правильно, оба колдуна только хмыкнули на такие наивные речи, а затем Бадуш ответил вопросом на вопрос. «Твоя мачеха тоже из народа? Тогда почему она хотела тебя отдать в услужение барону, и почему ты не согласился? Так то, совсем другое дело». Потух мальчик, я ведь ничего не мог сделать, вот и они не могут, может, не умеют, может, боятся. Причин много, да и справедливость видит каждый по-разному. Родерик опять оживился. Значит, надо четко и правильно сформулировать законы, тогда их поддержит большинство народа и справедливость восторжествует. Гляди, какой начитанный, засмеялся Бадуш. Вот подрастешь, станешь юристом и проявишь себя на ниве законотворчества. И вот тут мальчик с неожиданной грустью выдал. Нет, никакой юрист здесь не поможет. Для этого надо стать бароном. Только они имеют право издавать и менять законы. Так в чем дело? Кремон протянул руку и пригладил Родерика по волосам. Становись, а мы тебе поможем по мере возможностей. Повисла напряженная пауза, которую прервал резидент. А вот и мой домик, и свет горит. Ждут, видимо. Я ведь обещался еще вчера заявиться, а то и раньше. Домик действительно был небольшим и стоял немного в глубине густо поросшего деревьями острова, соседствуя с десятком таких же, отделенных друг от друга строений, что сразу переводило его на более высокий уровень престижности. К самому порогу вел узкий канал, в конце которого застыла гондола. Когда прибывшие ошвартовывались рядом, Бадуш кивнул на пустое плавсредство головой. «Ну вот, мои все должны быть на месте. Прошу не стесняться и чувствовать себя как дома». С этими словами он первым поднялся по ступенькам и громко постучал в толстую дверь условным манером. Тут же внутри дома раздался радостный визг, топот, метушня, затем дверь раскрылась, и Бадуша бросилась обнимать двое мальчиков, такого же возраста, что и Родерик, но более упитанные, ухоженные и уверенные в себе. Они наперебой выкрикивали: «Ура, ура, наконец-то ты приехал, как здорово!» За ними стояла пунцовая от радости женщина лет 30 и терпеливо ожидала, когда и ей достанется часть приветственных объятий. Она первой заметила гостей за спиной хозяина, и лицо сразу озарилось такой тревогой и переживанием, что стало понятно ее некоторое особое положение в этом доме. Бадуш тоже немного засмущался, неловко поцеловал женщину в щечку и стал представлять своих попутчиков. На Кремона не слишком-то обратили внимание, а вот на детей уставились с удивлением. Причем в глазах мальчика вспыхнула ревность, а в глазах женщины – непонимание пополам с озабоченностью. Хозяин плотно закрыл за вошедшими дверь, проверил стационарную защиту против проникновения отделенным сознанием и лишь тогда расслабленно рухнул в огромное кресло, приглашая жестом гостей сделать то же самое, и тут же восклицая: «Да лица, а что у нас на ужин?» Женщина пожала плечами: «Хватит на всех, со вчера тебя поджидает жареный поросенок, осталось его лишь подогреть». Но уходить из прихожей не собиралась, намереваясь вначале все выяснить о гостях. Пришлось Бадушу пуститься в краткие пояснения. «Свет, Гермес, вот вам новый товарищ на несколько дней, зовут его Родерик. Прошу любить и жаловать. Для начала немедленно покажите ему его кровать и пусть вымоется с дороги». Затем кратко описал события, при которых они взяли под свою опеку несчастных сироток. Старался делать это коротко, чтобы девочки вновь не впали в депрессию, но все равно всхлипывания стали наполнять гостиную, как наводнение. Причем плакали и девочки, и Далица. Но женщина тут же прижала к себе несчастных детей и повела в свою комнату, лишь на ходу многозначительно поведя плечиком в сторону кухни. Чуть раньше их, искоса поглядывая друг на друга, ушли и мальчики. Бадуш проводил их с тяжелым вздохом, но тут же вскочил, энергично потер ладонями и поманил Кремона за собой. «Что поделаешь, придется самим немного похозяйничать. Но ведь нам не привыкать, правда? Если мы в лесу с голода не умирали, то уж тут тем более не пропадем. А какая у меня кухня?» Несколько следующих дней невменяемый провел в знакомстве с городом. Шаирнадар, как и любая другая столица, имел несколько масок для любого приезжего, зависящих не только от времени суток, но и от района, обстоятельств и толщины кошелька. Местных монет, шлагов, Кремон имел достаточно и разного достоинства, но вот с некоторым сожалением приходилось изучать самые опасные и криминогенные районы. Именно те, в которых, по данным Бадуша, чуть ли не в открытую работали вербовщики Ледонии. А сожаление возникало чаще всего из-за необходимости пить самые дешевые спиртные напитки, подаваемые в местных трактирах. Ведь в последние месяцы невменяемый пивал только самое лучшее и благородное зелье. Но по легенде выделяться не стоило. Мало того, приходилось намеренно встревать в любые пьянки, оргии, как следствие он их, в жестокие драки, а то и целые баталии с применением любого холодного оружия. Про огнестрельное оружие в этих местах пока только ходили слухи да нелепые выдумки. Как ни странно, в Шаирнадаре существовал особый кодекс чести, не позволяющий эльмитоланам применять свою боевую магию. И кодекса этого, при всей его нелепости и несуразности, старались придерживаться. Во всех злачных местах висели почерневшие порой от пыли и времени белые платки, способные выявлять применяемую магию, но свой цвет меняли очень редко. В этом случае считалось необходимостью всем скопом уничтожить нарушителя, что и делалось со странным удовольствием и особой жестокостью. Конечно, в глухих переулках, в мрачных подворотнях и под широкими мостами следовало всегда опасаться магической молнии, но в общественных местах, на виду у свидетелей, такими силами ворочить не осмеливались. Зато все другие виды и способы жестоких противостояний только поощрялись. Коли, рви, кусай, ломай, руби, выворачивай, ударяй, все, что угодно. Если, конечно, выучка и здоровье позволяют. И вот возле самых умелых, отчаянных драчунов больше всего и крутились вербовщики. Причем не особо делая различия между простыми воинами и эльмитоланами, различались лишь суммы в договорах до количества сразу выдаваемого аванса, раз в 5, а то и больше, в зависимости от воинского мастерства и магической силы, которую проверяли потом в отдельности. Может, существовали и другие способы попасть на глаза заинтересованных лиц, но на совещании, устроенном в первую же ночь, Бадуш с Кремоном решили идти более простым и логичным путем. Сам резидент тем временем тоже работал не покладая рук, доводя набранную команду яхты до необходимого совершенства и добиваясь слаженной работы в предстоящей операции, что было довольно-таки нелегко по той причине, что сами матросы еще ни о чем конкретно не знали. Все детали и основная суть предстоящего мероприятия разрабатывались лишь эльмитоланами. В самом доме жизнь тоже не отличалась спокойствием, и в первую очередь трения возникли среди мальчиков. Вероятно, более сдружившиеся Свет и Гермес на правах старых обитателей решили показать новичку, кто в доме хозяин, так сказать, решить вопрос о лидерстве, на которое претендовал чуть более крупный и напористый Гермес. Как они там разбирались и кто первый решил применить силу, Бадуш не стал даже выпытывать. Минут пять он с угрюмым сарказмом рассматривал то огромный фингал под глазом у Родерика и его разорванное ухо, то сразу два бурых пятна под глазами и многочисленные ссадины на лице Гермеса, то расквашенный чуть ли не в лепешку нос Сведа. И только потом задал короткий вопрос. «Произошло что-то страшное?» За всех вполне спокойно и безбоязненно ответил Родерик. Заигрались и покатились с лестницы. Свет с обидой взглянул на Гермеса и уже было открыл рот, чтобы наябедничать, но два других мальчика так грозно на него взглянули, что он только сделал вид, что закашлялся. Прекрасно все понявший Бадуш почесал свою макушку и философски констатировал. «Надо будет ковровую дорожку купить для лестницы. Давно собирался. Ну что ж, будем ужинать, Далица. Можем садиться к столу, давно пора», — отозвалась женщина из столовой. «Мы с девочками сидим и только вас ждем. А вот Кремон, вернувшийся в дом уже при свете дня, поступил по-иному. Видимо, лишняя доза алкоголя в организме пробудила настоятельное чувство кого-то перевоспитать. Он, правда, тоже не ругался, но зато долго и дотошно рассказывал мающимся от нравоучений мальчикам весь вред плохого поведения, нетоварищеских отношений и основные принципы взаимовыручки. В результате, когда через два часа невменяемый все-таки выговорился и поддался искушению поспать, ребята вышли на улицу потные и утомленные, а Свет высказал вслух общее мнение: «Лучше бы он нас побил». Но и на этом разногласия в доме не окончились. Еще через день и Гермес, и Свет оказались с поцарапанными лицами, что явилось печальным результатом их попыток поближе познакомиться с девочками. Помимо этого теперь и у Сведа под глазом наливался красно-бурый синяк. Здесь уже чувствовалась решительная рука Родерика. Теперь уже выяснением всех обстоятельств занялась лично Далица, проводя длительные беседы с каждым из пяти детей. Бадушу она лишь потом кратко отчиталась. Ничего страшного, просто маленькие жизненные недоразумения. После этого в доме воцарились мир и спокойствие. Но девочки стали ходить за Родериком, словно два разукрашенных хвоста, ведь Далица их приодела в самые нарядные одежды, а Сведу и Гермесу ничего не оставалось, как двигаться следом и прилагать все свои старания, чтобы их приняли в игры и прочие детские развлечения. Просто потешно было со стороны наблюдать, как круглый сирота Родерик выводит во двор свою свиту из таких же сироток и с умным видом начинает распоряжаться и раздавать роли в предстоящей игре. Причем с каждым днем в их коллектив добавлялись один-два ребенка из соседних домов, даже с других островов поиграть приходили. Но самое странное, что и старшие, гораздо более развитые ребята, быстро принимали верховенство Родерика. Взрослые только удивлялись как организационным талантом, так и очевидной изобретательности новоявленного детского лидера. Естественно, когда для этого было время и возможность понаблюдать за детскими, а порой и частично взрослыми играми. В основном большинство новостей они узнавали от Далицы, которая занималась домашними делами и присмотром за неугомонной пятеркой. Из-за нехватки времени поиски тетушки Родерика решили отложить на следующую неделю. Кремон в своих ночных похождениях показал себя просто отменно, как для гуляки, драчуна и бабника. Причем всегда и везде передвигался по городу, не прикрывая своей магической сущности. Но как ни странно, пока к нему лишь присматривались не вполне понятные господа. Может, они являлись лишь посредниками к вербовщикам? Двойной удар. Как бы там ни было, но на восьмую ночь своего пребывания в столице оба колдуна отправились на рейд столичного порта для проведения тщательно спланированной операции, перестраховавшись по полной программе. Ведь за домом к тому времени могли тщательно наблюдать, и хорошо, что хоть стационарная защита не позволяла пробираться вовнутрь дома ничьему отделенному сознанию, но вот в астральном плане дом могли просмотреть. Поэтому оба колдуна навесили тени своих сущностей на детей, оставшихся в доме, а сами через подвал проплыли в канал и только там взобрались, словно угри, в гондолу, которой управлял один из матросов шхуны. Еще через час они уже находились на борту своего трофея и, уединившись в каюте, перепроверяли поступившие к ним сведения. Действительно, второй караван прибыл поздно вечером из Устья-Роси и расположился на мелководье речного рейда. Восемь транспортных кораблей, груженных под завязку тюками с мушками, даже не стали заходить в порт. То ли по причине слишком большой спешности намеревались продолжить путь ранним утром, то ли по мотивам повышенной безопасности. Ведь известие об участи их подельщиков вряд ли могло так долго добираться до ушей контрабандистов. На берег отправилось лишь две лодки с несколькими людьми и четырьмя эльмитоланами. Все остальные несли вахту и отдыхали прямо на кораблях. Среди них удалось насчитать еще восемь колдунов, которые, в общем-то, не слишком тщательно несли охрану вверенного им имущества. Кто спал, кто пил или играл в карты, но все проделывали это с ворчанием и проклятиями в адрес руководства, жалуясь и возмущаясь, что им не разрешили даже ступить на берег. Естественно, несколько эльмитоланов могли затеряться между простыми спящими матросами и тщательно просматривать в то же время все окружающие пространства. Но Шейрнадорский порт был воистину огромен, и Бадуш надеялся на элементарную удачу. После дачи подробнейших указаний каждому члену команды отряд мстителей приступил непосредственно к самой операции. Шхуна, повинуясь ударам шести весел, ушла вверх против течения России и скрылась в радужном лунном мареве и поднявшемся от воды тумане. А чуть ниже стоящих на якоре гигантских транспортников обосновалась утлая на вид лодчонка с одиноким рыбаком. На речном плесе эта лодчонка совершенно ничем не отличалась от нескольких десятков ей подобных и ничем не вызывала чьего-либо интереса. Три часа лишь скрип якорных цепей да плеск рыбы нарушал ночную тишину. Да порывистый шелест поднявшегося словно по заказу ветерка, а потом чуть ли не одновременно над всеми транспортными кораблями взвелись с гудением яркие языки пламени, и дружный панический вопль огласил все окрестности. Пожар на борту, потушить спрессованную из специально выращенных и тщательно высушенных водорослей таблетку, если она уже загорелась, довольно трудно, разве что отсекая приток воздуха или полностью погрузив в воду. Если мушку в момент горения разломать, она ускоряет свое горение с резким повышением температуры пламени. Именно этот принцип и используют драконы при ведении своих боевых действий. Они мелко пережевывают таблетки, смешивают их со своей легко вспламеняющейся слюной, и получается такая опасная и смертельная для всего живого смесь, что даже эльмитолану трудно укрыться под всеми магическими щитами от всепроникающего жара. Причем смесь обладает уникальной вязкостью и липкостью, ее невозможно сразу же стереть, и она некоторое время продолжает гореть даже в воде. Вот потому-то и существует международное соглашение между всеми странами о запрете продажи воздушным пиратам этого безобидного и крайне полезного во всем мире товара. На транспортных кораблях драконов не было, их слюны тоже, но горели мушки красиво и эффектно. Кое-где попытались бороться с пожаром, рубая веревки на стогах с тюками и сталкивая пылающие клубки в воду. Но тут из речного тумана вынырнула несущаяся на всех парусах шхуна, а с ее борта последовало несколько залпов из арбалетов. Самые организованные матросы пали, сраженные шуршащими в воздухе болтами. Руководящим тушением эльмитоланам пришлось сконцентрировать все свое внимание на новом противнике. Надводная часть шхуны была буквально искромсана ответными залпами и дробящими таранными ударами магической силы. Но за эти несколько мгновений огонь успел набрать полную силу. Весь караван был обречен. Сумевшие спастись охранники и матросы прыгали в воду и поспешно плыли к берегу. Над поверхностью воды в бешенстве левитировали четыре оставшихся в живых эльмитолана. Видимо, они пытались отыскать среди сотен мокрых голов виновников пожара, а рыбачья лодка тем временем спешно достигла берега. Кремон только и успевал успокаивать плывущих под прикрытием бортов Бадуша и матросов. «Да не толкайте вы лодку так быстро, никто ведь за нами не гонится, я ведь и так только делаю вид, что веслами махаю, а мы несемся, словно запрягли морского змея». Добравшись до безопасного места, Бадуш раздал довольным матросам вознаграждение и добавил на прощание: «Переждете ночь здесь, а утром отправитесь по данным вам адресам, там вас будут ждать на работу. Если понадобитесь для нового благого дела, сообщу дополнительно». Уже дома, расположившись у камина и прислушиваясь к поднявшемуся в столице переполоху, Кремон спросил: «А если они все-таки не поведутся, и не поверят в причастность речных пиратов к нападению?» «Еще как поведутся». Резидент с усталой улыбкой отпил гримвин из своего бокала. «Даром я, что ли, столько дней кормил этих замызганных арбалетчиков? Их трупы послужат наилучшим доказательством. А если шхуна утонет, не дадут. Да и я отчетливо видел, как один эльмитолан из охраны метался по ее корпусу. Еще до утра проведут предварительное следствие, отыщут в каюте все доказательства и... Прощай, пиратский остров!» — воскликнул невменяемый, на что Бадуш приподнял свой бокал в тосте. И чтобы другим неповадно было, вербовочный пункт. А на следующую ночь к невменяемому подвалил один из новых приятелей-собутыльников. Сам колдун уже сидел в компании таких же буйных головушек и с внутренним омерзением делал вид, что упоенно похмеляется дешевым вином, вставляя иногда в рассказ сидящего с ними наемника скабрезные реплики и замечания. Наемник от каждого вмешательства в свой рассказ сбивался и наливался яростью. пахло предстоящей дракой, а все остальные помалкивали с предвкушением и с нетерпением ждали первого оскорбительного слова. Было заметно, что Кашет Низу, именно под таким именем все знали Кремона Невменяемого, очень злой и готовится расквасить морду первому же попавшемуся под руку человеку. Поэтому вновь прибывший некоторое время сомневался в целесообразности выхода на сцену в данный момент. Как позже выяснилось, он опасался слишком крупного инцидента, но жадность толкала его на немедленные действия. «Приветствую всех!» Он уселся рядом с Кремоном и быстро зашептал ему что-то на ухо, но тот демонстративно отодвинулся и пренебрежительно фыркнул. «Работа! Да у меня ее сколько хочешь, а сейчас я на отдыхе! Отвали! Слышь, Кашет, я ведь серьезно говорю, разговор идет о такой работе, что потом до конца жизни отдыхать сможешь. Болтать ты гораст, а чего же сам туда не идешь? Может, и меня возьмут?» Губы трактирного забулдыги в улыбке приоткрыли черную дыру между зубами, и Невменяемый вспомнил его кличку. «Беззубый, только вначале просили тебя привести. Они еще вчера хотели с тобой побеседовать, да не нашли». «О!» — оскалился уже совсем пьяненький сводник, сидевший с краю стола. «Я вчера Кашеда к таким девочкам направил. Ты бы поменьше о моих пристрастиях трепался», — рыкнул на него совсем беззлобно мнимый Кашет Низу. «Так как, пойдешь к ним в контору? Хватит заливать, беззубый», — рассердился Кремон. «Делать мне больше нечего, как тебя слушать, да и чем докажешь». Опять забулдыга склонился к уху колдуна и что-то быстро зашептал. Тот уже с некоторым сомнением предложил: «Покажи», — на что беззубый продемонстрировал 10 серебряных шлагов. «Ух ты, не врешь». Кремон с омерзением отставил от себя кубок с вином. «Но, может, ты нам поставишь по такому случаю приличной выпивки? Раз уж тебе такой аванс выдали за меня, конечно, половину жертвую в общий стол». 5 шлагов серебром — не так уж много на такую компанию, но сразу на столе появилась разбавленная гремучка и солидная закуска, что перевело беседу на ступень поглощения угощений. Хотя все подозревали, что беззубый мог утаить добрую часть заработка или вторую часть обещанного получит лишь после доставки Кашеда к работодателю. Тем не менее один из собутыльников, крепкий пожилой мужчина, посоветовал: «Ты не сомневайся, беззубый никого не обманывал, и многим бойцам хорошую работу нашел, особенно в последнее время. И самое главное, все наемники остались очень довольны, но у меня слишком большие аппетиты», — промычал Кремон с набитым закуской ртом, на что беззубый доверительно шепнул ему на ухо: «Значит, можешь потребовать больше всех. А сколько они платят колдунам?» Вновь информация была передана только ему одному. От услышанной цифры Кашет перестал жевать, подбородок у него отвис, а глаза фанатично заблестели. С минуту он что-то напряженно подсчитывал в уме, а потом недоверчиво переспросил: «Еще и трофей?» Получив утвердительный кивок, залпом допил гремучку из своего кубка и стал подниматься со словами: «А я за такие жалкие гроши надрываюсь у этого купчишки. Вот жлоб, пошли немедленно. Может, и я успею этой ночью красиво гульнуть на выданные авансы». Покидая кабак, он заметил многочисленные взгляды завсегдатаев, причем сочувствующих и презрительных было намного больше, чем завистливых. Добирались долго, место встречи находилось в далеком пригороде, в добротной вилле, прочно стоявшей на большой земле и огороженной высоким кирпичным забором. Непосредственно в беседе участвовало 5 человек, из них 3 эльмитоланы. Кремону уже давно очень хотелось посмотреть на отступников и предателей рода человеческого, но когда он наконец их увидел, то даже разочаровался. Самые обычные, ничем не примечательные горожане. Тут же в памяти всплыл образ резидента и осознание того, что и вербовщики не станут слишком выделяться из толпы. Невольное сравнение вызвало улыбку, на что самый старший на вид эльмитолан язвительно откликнулся: «Что, не внушаем доверия? А ты бы хотел увидеть перед собой мощных воинов, закованных в стали и увешанных оружием?» «Ну, нечто подобное», — протянул Кремон, а про себя отметил: «Опытнейший специалист по эмоциям. Надо не забывать о его умении, но в остальном держать себя развязно и нагло». А вслух спросил: «А кто же еще может предлагать горячие дельцы для настоящих воинов, да еще и с солидными трофеями?» Другой эльмитолан, с тусклыми бесцветными глазами, нравоучительно произнес: «У каждого свой кусок общей работы, а конечный итог успешного военного похода зависит даже от такой мелочи, как оперение для болтов арбалета. Поэтому все важны». Затем, озабоченный процедурными вопросами, клерк зачитал основные требования к наемнику, его права и обязанности. напомнил об индивидуальном для каждого вербуемого размере оплаты и огласил дополнительные требования заказчика: проходить военную подготовку на территории Ледонии, во всем подчиняться командирам-колобам, быть готовым по первому же приказу воевать против любого государства, здесь, в Ширнадре, а потом и в Кихоне, пройти проверку на лояльность под сонным покрывалом. Казалось, что Кашет Низу нисколько не смутился, услышав первые три требования, но прямо-таки вскипел и раскраснелся лишь при самом упоминании следственного артефакта, восклицая чуть ли не с праведным гневом: «А это еще зачем?» На что самый младший из колдунов спросил с ядовитым сарказмом: «Молодой человек, уж не думаешь ли ты, что твои мерзкие и неблаговидные поступки в южных княжествах нас хоть на медный шлак интересуют, и что мы выдадим тебя одному противному, заплывшему жиром князьку?» Пришлось с затравленным видом согласно кивнуть головой: «Вот видишь, понимаешь, может, есть иной смысл что-то скрывать?» Кашет Низу задумчиво покряхтел и снова не ответил, лишь пожал плечами: «Действительно, нечего. Тогда можешь садиться под покрывало с чистой совестью». Тут же слово взял специалист по эмоциям. Видимо, он любил и умел торговаться. «Теперь давай предварительно оговорим сумму твоей оплаты». «Давай», — согласился Кашет с загоревшимися глазами и тут же воскликнул: «Хочу получать 300 тысяч золотых шлагов в год». В ответ все пятеро вербовщиков от души и громко рассмеялись. И лишь немного успокоившись, тусклоглазый добродушно пояснил: «Понимаешь, таких денег у нас никто не получает, и не получал, ты слышишь, никто, никогда, зато я самый лучший, сильнейший и непобедимый», — гаркнул Кашет Низу, багровея от злости. «И если найдется хоть один, кто меня победит, готов получать половину его жалования». «Договорились», — чуть ли не хором воскликнули все эльметолоны и радостно переглянулись. «Уж завтра лучшие воины покажут этому новичку свою мощь. Тогда с утра выходишь на наш внутренний ринг и демонстрируешь свое мастерство». «Согласен», — будущий наемник ответил с некоторой неуверенностью. И четверо вербовщиков приняли это за страх перед завтрашними поединками. Но лишь специалист по эмоциям уловил явное разочарование, идущее от молодого колдуна. И относилось оно к тому, что этой ночью он никак не сможет вернуться в кабак с полученным авансом и продолжить бесшабашную гулянку. Придется спать на новом месте и копить силы на утренние поединки. «И то хорошо», — подумал опытный вербовщик с одобрением. «Ответственный парень, и вовремя умеет подавить свои низменные инстинкты. Для общей дисциплины это весьма важно». Глава 6. Смертельная красота. Так и пришлось заночевать в загородной вилле, хотя на условия жаловаться не приходилось. Вербовщики не поскупились ни на славный ужин, ни на роскошные и чистые покрывала на широкой постели. Сразу было заметно, что прием подобных гостей у них поставлен на широкую ногу. Не жадничают, пытаются вести себя солидно и с великодушием. Значит, средствами оперируют немалыми. Точнее, очень и очень крупными деньгами они ворочают. Вот бы выяснить, откуда идут эти денежные потоки, и как, и через кого, ведь не могут сами бароны в своем государстве содержать вербовщиков на свои средства, а может, они просто предоставляют Ледонии суду, тогда под какие закладные это делается? Возможно, им пообещали нечто грандиозное в будущем. Ответов на все вопросы не было, и никто не собирался выкладывать нужные сведения на протянутой ладошке. Бадушшиндар не пытался подкупить даже клерков, которые могли бы что-то подслушать в зале заседаний верховных баронов, а уж о каком-то влиянии на самих баронов не могло быть и речи, то есть о связях, договорах и конкретных направлениях сотрудничества между Ледонией и баронством Радуги в Энарме могли только догадываться. Бадуш лишь пожаловался невменяемому в один из первых дней прибытия в столицу, что основные сведения собирают не разведчики, а представители посольства Энарме. И делают это на самых заурядных и банальных пьянках, когда упившиеся в усмерть работники канцелярии и министерств выбалтывают всякую всячину, а от разведки почти нет толку. На что Кремон, шутя, предложил просто-напросто похитить одного их верховных и элементарно выпотрошить из него все тайны. Как ни странно, резидент с этим согласился, но добавил, что на такое они пойдут только в самом крайнем случае. На завтрак можно было брать что угодно, только невменяемый умерил свой аппетит, резонно опасаясь предстоящих испытаний. Хотелось сразу же и навсегда закрепить за собой звание лучшего и непобедимого, а полный желудок вряд ли поможет такому стремлению. С самого подъема все три эльметолана вербовщика не отходили от молодого кандидата ни на шаг, знакомя с распорядком дня, зачитывая правила и разъясняя систему увольнительных, режим тренировок и основы взаимоотношений между наемниками. Как ни странно, но Креману организация жизни на вербовочном пункте весьма понравилась. На первый взгляд, по крайней мере, чувствовалась продуманность каждого момента, соответствие каждой детали насущной необходимости, и просматривалась уверенная рука талантливого организатора. На внутренний плац колдуны вербовщики вывели Кремана в разгар начавшихся тренировок с оружием. Не с настоящим, конечно, а с точными копиями, изготовленными из утяжеленных пород дерева. Естественно, что без единого намека на режущие кромки и заостренные наконечники. Вместо них острия мечей заменяли округлые набалдашники. У нас весьма строгие указания об избегании травматизма в процессе тренировок. Креман, еще не считавший себя обязанным разговаривать вежливо со старшими в иерархии центра, пошутил. Это потому, что никто еще не отработал выданных авансов. Не только. Мы хотим донести до сознания каждого. Никто и никогда не подвергнет жизнь наемника той опасности, которую можно избежать. Ни один полководец не должен считать своих бойцов расходным материалом войны и посылать их на гибель во имя своих амбиций или для прикрытия своей некомпетентности. А во, мне нравится такой подход. И кто же проводит в жизнь такие обнадеживающие тенденции? С высшим командным составом наемник знакомится лишь после подписания контракта. Логично. Только вот, Креман хотел еще поговорить на тему нововведений, как заметил в углу плаца группу женщин. Они тоже отрабатывали приемы обращения с холодным оружием. Но не это поразило парня. Женщин хватало среди наемников везде и во все времена. Ему сразу бросилась в глаза необычайно красивая и яркая девушка. Она и так привлекала всеобщее внимание своей гибкостью, изяществом и совершенством. А врожденная смуглость кожи лишь дополнительно притягивала взоры. Но вдобавок на ней была такая короткая кожаная юбка, что при некоторых движениях легко просматривались и трусики. Сразу становилось понятным, что она эльмитоланша, потому что только они могли себе придать вид 18-летнего совершенства, а в корпуса наемников никогда не принимали особей моложе 22 лет. Сопровождающие вербовщики сразу поняли замолчавшего кандидата и чуть ли не одновременно вздохнули. Причем вздохнули так многозначительно, что нельзя было разобрать, что их гнетет больше, недовольство, вожделение, отчаяние или безысходность. Но слюнки стали глотать почти все. Самый старший вербовщик заговорил сухим, официальным тоном. «Сразу предупреждаю категорически. В корпусе запрещены фривольные отношения в период знакомства. Как это?» Совершенно растерялся невменяемый. «А так, запрещены подмигивания, свист женщинам вслед и любые скабрезные комментарии. За нарушение штраф в 10 золотых шлагов. А во, за что? За простое подморгивание. Да у вас тут что, пансион придворных девственниц?» Возмутился Креман. В корпусах наемников интимные связи никогда не запрещались, никогда пары не разделялись, даже в бою, и всегда создавались условия для отработки контракта совместно, по возможности обеспечивали отдельным жильем. Естественно, что услышавший о таких строгостях выходец из небольшого южного княжества просто обязан был возмутиться. А уж такой ловелас, гуляка и скандалист, каким себя показал в последнее время Кашатнизу, мог просто развернуться и уйти из вербовочного центра с вполне понятным негодованием. Теперь уже в объяснение ударился вербовщик с тусклыми и невыразительными глазами. «Понимаешь, Кашат, наше командование борется за категорическое равноправие полов. Естественно, если тебе понравится кто-то из женщин, и ты очень деликатно, хочу особенно повторить это слово, деликатно, дашь ей знать о своих симпатиях, ничего страшного, все в порядке вещей. Если тебе ответит взаимностью, делайте что хотите. Но если женщина тебя отторгает и игнорирует твои, опять-таки деликатные, намеки, ты не имеешь права ни возмущаться, ни мерзко шутить, ни тем более полагаться на свою мужскую силу. И наши женщины этими правилами пользуются в полной мере. Каким образом? Заметил ведь ту красавицу? Еще бы, к ней и слепого потянет, и калека к ней поползет. Да и вообще ей место возле королей, баронов и князей. Вот именно, опять вздохнул старший вербовщик. Признаться, именно по причине ее умопомрачительной внешности мы бы предпочли ее здесь не видеть. Но у нее такой черный послужной список, что любой богатый человек предпочтет спать в гиблых топих, чем с ней. Особенно после знакомства с ее характером. Да кто она такая? Она из Минсалании. Зовут Залана. 28 лет. Молодая, да, но еще до того, как прошла обряд воспламенения, убила на гладиаторских аренах сотни бойцов разного пола, а когда стала владеющей тайнами мироздания, еще больше оставила за собой кровищи. На ее счету десятки заказных убийств, причем весьма громких и скандальных. Даже в Инарме она таких дел натворила, что слабо верится, но все-таки смогла уйти от погони и преследования королевской охранки. Но она и вначале была такой красавицей, криво улыбнулся невменяемый, думая про себя. Похоже, действительно редкостная и ядовитая змея. Жаль, что про таких уголовников, как она, мне дать информацию просто не успели. Конечно, внешностью своей она занимается постоянно, но и боец она просто уникальный, и на достигнутом не останавливается. Постоянно совершенствует свое воинское мастерство, уже не говоря о магических талантах. Если можно так выразиться, наш командир в ней души не чает. А почему, если можно, влюбился, что ли? Кашет, не будь таким любопытным. Всему свое время, понял, и осознал, что к этой менсалонике лучше не подкатывать, а не то выгонит из корпуса. Да нет, опять старший вербовщик скорбно улыбнулся. Вся сложность именно в ней самой. Всех предупреждаем очень строго, но от вашего брата редко добьешься дисциплины. Так и норовят все руки распустить. Как следствие, у нас тут жуткие скандалы и двое похорон. Кандидат в наемники весело стрельнул глазами в сторону тренирующейся красотки и ехидно спросил, что, кто-то умер от любовных переживаний.